Это была странная игра. Малыш придумывал правила на ходу. Он оказался невероятно вынослив и азартен. Он не упускал ни единого случая продемонстрировать перед нами свои физические преимущества. Он навязал нам соревнования, и как-то само собой получилось, что он стал играть один против нас троих, и мы все время проигрывали. Сначала он выигрывал, потому что мы поддавались. Потом он выигрывал, потому что мы не понимали его правил. Потом мы поняли правила, но нам с Майкой мешали дохи. Потом мы решили, что Том слишком неуклюж, и прогнали его. Майка вошла в азарт и заиграла в полную силу. Я тоже сделал все, что мог, но мы проигрывали очко за очком. Мы ничего не могли сделать с этим молниеносным дьяволенком, который перехватывал любые мячи. Сам бил очень сильно и точно. Негодующе вопил, если мяч задерживался в наших руках дольше секунды. Совершенно сбивал нас с толку своими фантомами или, того хуже, манерой мгновенно исчезать из виду и появляться столь же мгновенно совсем в другом месте. Мы не сдавались, конечно, от нас столбом шел пар, мы задыхались, мы потели, мы орали друг на друга, но мы дрались до последнего. И вдруг все кончилось. Малыш остановился, проводил взглядом мяч и сел на песок. «Это было хорошо», — сказал он. Я никогда не знал, что бывает так хорошо. — Что? — крикнул я, задыхаясь. — Устал, малыш? — Нет. — Вспомнил. — Не могу забыть. Не помогает. Никакое удовольствие не помогает. Больше не зови меня играть. Мне плохо, а сейчас еще хуже. Скажи ему, чтобы он думал скорее. Я разорвусь пополам, если он быстро не придумает. У меня внутри все болит. Я хочу разорваться, но боюсь. Поэтому не могу. Если будет очень болеть, перестану бояться. Пусть думает быстро. — Ну что ты в самом деле, малыш? — сказал я расстроенно. Я не совсем понимал, что с ним происходит, но я видел, что ему действительно плохо. Выбрось ты все это из головы, просто ты не привык к людям. Надо чаще встречаться, больше играть. — Нет! — сказал малыш и вскочил. — Больше не приду. — Но почему же? — вскричал я. Ведь было хорошо, будет еще лучше. Есть другие игры, не только с мячом, с обручем, с крыльями. Он медленно пошел прочь. — Есть шахматы, — торопливо говорил я ему в спину. — Ты знаешь, что такое шахматы? Это величайшая игра, ей тысячи лет. Он приостановился. Я принялся торопливо и вдохновенно объяснять ему, что такое шахматы. Простые шахматы, трехмерные шахматы, n-мерные шахматы. Он стоял и слушал, глядя в сторону. Я кончил про шахматы и начал про покари. Я судорожно вспоминал все игры, какие знал. — Да, — произнес малыш, — я приду. И уже больше не останавливаясь, он побрел нога за ногу к болоту. Некоторое время мы молча смотрели ему вслед, потом Майка крикнула: — Малыш! Сорвалась с места, догнала его и пошла рядом. Я подобрал свою доху, оделся, отыскал доху Майки и нерешительно двинулся за ними. На душе у меня был какой-то неприятный осадок, и я не понимал, в чем дело. Вроде бы все кончилось хорошо, малыш обещал вернуться, значит, все-таки привязался к нам, значит, без нас ему теперь гораздо хуже, чем с нами. — Привыкнет, — повторял я про себя. — Ничего, привыкнет. Я увидел, что Майка остановилась, а малыш побрел дальше. Майка повернулась и, обхватив себя за плечи, побежала мне навстречу. Я подал ей доху и спросил: — Ну что? — Все в порядке, — сказала она. Глаза у нее были прозрачные и какие-то отчаянные. Я думаю, что в конце концов начал я и осекся. — Майка, — сказал я, — ты же третий глаз потеряла. — Я его не потеряла, — сказала Майка.